Почитайте древних мастеров – Хуанбо, Хуйнена и других, или современных учителей, таких как Тони Парсонс и Адьяшанти, и обнаружите другие примеры. Сокровенная часть учения, к которой то и дело обращаются как к основе основ, всякий раз выражена иначе или, по меньшей мере, имеет разные акценты. По большей части эти различия связаны с разным происхождением, культурным фоном, склонностями, обстоятельствами и событиями, имеющими отношение к каждому конкретному инструменту тело-ум и в особенности к событию самого пробуждения. В случае, который я с некоторым чувством привык называть «вещь Дэвид», неделимое ядро понимания было выражено в первой мысли, сформировавшейся вслед за внезапным сдвигом восприятия и ясным видением, что никого нет дома. Есть присутствие, сущее, сознание. Есть это кажущееся ум тела, в котором и в качестве которого присутствие струится, действует, переживает опыт. И это все. Не существует отдельного индивидуального «я» или сущности, или личности, разве что в виде чисто ментальных построений. Таким образом, эти проявления движутся вокруг самой основы и неизменно возвращаются к одному, что именно это чувство индивидуального «я» и есть иллюзия, путы, затенение сути. Когда иллюзорное чувство индивидуального «я» становится видимым насквозь и исчезает, тогда остается просто, что есть, происходит пробуждение ото сна отделенного индивидуального «я». То, к чему происходит пробуждение, что постигается, есть только одно. И тем не менее, всякое его проявление в инструменте тела-ум отличается в соответствии с бесконечной программой, вариативностью и обусловленностью каждого инструмента, и со сценарием, или ролью, или судьбой, которую каждый играет в бесконечном развертывании сознания. Каждое проявление обладает различной спецификой, различным акцентом. Если понимание – это дом, то кто-то заходит в него через парадную дверь, кто-то – через черный ход, кто-то влезает в окно, возможно, оставшись незамеченным, а возможно, распахнув его настежь и подняв переполох. Один попадает через трубу, другой через кровельное покрытие, разобрав его по черепице. Кто-то может упасть с большой высоты, пробить крышу и приземлиться на пол в кучу пыли и обломков, в то время как кто-то еще передаст свою шляпу дворецкому, прежде чем вступить с порога в гостиную. И все эти различные варианты одного события придают различные ощущения, различный цвет, различный вкус способу выражения, описание единого вкуса. То, как говорит о понимании Рамеш и как говорит о присутствии Тони Парсонс, сильно различается, имеет разные интонации. Уэйн Ликерман говорит, что у вас нет выбора. Гангаджи говорит, что все, что у вас есть, это выбор. Все они указывают в точности на одно и то же. Все – суть части бесконечного развертывания тотальности. Форма и выражение учения никогда не повторяется. И тем не менее, само по себе понимание есть не два. Все указывает в сторону того, что есть.